Глава 7. Я снимаю сапоги и вешаю шубы на плечики в гардероб. Да, я многое хочу сказать. Поворачиваюсь лицом к мужу. Пройдем на кухню. Влад поджимает губы и следует за мной. Муж явно не в настроении. Интересно, это потому, что их свидание сорвалось? Или все же они успели, но им мало? Думаю об этом, и меня передергивает от отвращения. На удивление, теперь я чувствую себя абсолютно спокойной. Нет ни страха, ни волнения, лишь холодная решимость. Подхожу к шкафчику и достаю стакан. Набираю воды и, сделав несколько глотков, наконец-то оборачиваюсь к мужу. «Уля, где ты была?» — наседает на меня Влад. «Мы с Таней ездили в гости к Свете, но я думаю, ты и так об этом знаешь». Смотрю пристально в его глаза, стараясь прочитать его эмоции. Но его взгляд ничего не выражает. «С какого хрена я должен об этом знать? Ты мне ничего не говорила». «Влад, ты меня знаешь 15 лет. Так скажи мне, похожа я на дуру или нет?» «К чему это вообще?» — хмурится он. «К тому, что я не купилась на ваши сказочки про случайную встречу, Влад. Слишком много совпадений для одного дня. Света, которая отказалась от встречи с нами, но потом обнаружилась с тобой в ресторане... Твой абонент не абонент, и бесконечная занятость, и ваше поглаживание ручек. Я не идиотка, чтобы поверить в эту хиромантию. Намеренно обозначаю то, что именно происходило между мужем и подругой в ресторане, а никак не то, что мне пытались выдать. «У тебя мания», — усмехается Влад. «Правда?» — ставлю стакан на место и вздергиваю подбородок выше. «А номер ты придержать зачем просил?» «Уль, ну ты вообще что ли? Сколько раз я тебе говорил, что на этой неделе переговоры с новыми партнерами. Сегодня они прилетели, и я бронировал для них номер. И проверял лично то, как выглядят апартаменты, чтобы не ударить перед ними в грязь лицом. Хочешь сказать, и вечером с ними был?» «А где ж еще?» Хмыкает муж, усмехаясь. «Меня почему не взял на переговоры?» «А с каких пор тебе нравится все это? К тому же я не хочу, чтобы ты сидела за одним столом с девочками по вызову». «С вами были проститутки?» «Кажется, у меня даже челюсть падает вниз». «И ты мне открыто в этом признаешься?» «Кажется, Светка уже ягодки, тогда как цветочки все мой муженек успел собрать до нее. И после такого признания мне остается пройтись по врачам и провериться на заболевание». «Уль, ну ты совсем у меня глупышка». Хрипло смеется он и притягивает меня к себе за талию. Я упираюсь ладонями ему в грудь, пытаясь оттолкнуть, но Влад лишь сильнее прижимает меня к себе и смеется. «Глупышка моя!» — шепчет волосы. «Каждому партнеру свой подход. Есть семейные, с кем мы обязательно навстречу приходим вместе, а есть те, кто любит отрываться, как в последний раз. Вот и этот Никита как раз такой». Поэтому заказали ему эшелон девиц на выбор и отправили в номер, чтобы они его как следует обслужили, и он довольный, подписал договор не глядя. Влад говорит мне все это, вжимаясь губами в макушку. А у меня мурашки от этого шепота. Или от раздрая внутри. Понять не могу, верить или нет. Правду говорит или выдумывает, чтобы запудрить мне мозги. Так много вопросов и совсем нет ответов. «Ты почему у меня такая ревнивая оказалась?» — смеется он. «Не помню такого раньше. Да еще нашла к кому? К Светке. Серьезно, Уль?» Отстраняется супруг и вглядывается мне в глаза, сияя, как тот самый самовар, понимая, что я даже к лучшей подружке приревновала его. А я чувствую себя настоящей дурой. И, похоже, мои угрызения совести лишь усиливаются, когда я захожу в соцсеть и, нажав на кружочек с аватаркой рыжей бестии, вижу подругу на юбилее у коллеги. Видео с тем, как она участвует в конкурсах, поет под караоке и говорит тост. Боже, я и правда ревнивая дура. Сама придумала, сама поверила. Да еще и охоту на эту безмозглую устроила. Ночью муж настойчиво требует ласки, а я, в свете последних событий, не то чтобы в настроении, но чувство вины и стыд давит, поэтому я сдаюсь, стараясь забыть свои позорные мысли. И кажется, можно жить, как и раньше. Забыть о случившемся, но какое-то неприятное чувство по-прежнему гложет меня изнутри. А через неделю мой мир переворачивается с ног на голову. «Привет, подружка!» — щебечет мне в трубку Светка. Я заеду. Очень нужно поболтать. Есть важные новости. А я леденею от страха, потому что откуда-то уже знаю, что моя жизнь не будет прежней.